Глава третья. Порядок следования выбрали прежний. Впереди шел Эрмит, за ним я и телохранители. Затем Дафна, Энтин, Дарин и Вирген. Мы забрались на опасную территорию, где в любой момент мог кто-нибудь напасть. Помимо этого, невольно давила и добавляла тревожности сама окружающая обстановка. Над головами возвышался необъятный каменный массив. А мы уже спустились на такую глубину, что никто нас не найдет, если случится беда. Наверное, осознание этого действовало сильнее, чем риск столкновения с новыми тварями. Казалось, кто будет жить среди камней? Здесь нет привычной зелени, солнца или ощущения свободы. Человек долго не протянет в таких условиях, лишённый нормальной пищи, простора и свежего воздуха. Однако, чем дальше мы углублялись в зельдаринские подземелья, тем больше я понимала, как ошибалась в суждениях. Подгорный мир отличался невероятным разнообразием. Он умело подстроился под суровые условия выживания. Плохо, что темная сила Адеса превратила его обитателей в кровожадных монстров, рыщущих по тоннелям и расщелинам в поисках добычи. И хуже всего, что в роли жертв выступали мы, чужаки с поверхности. Очередная пещера, которых десятками попадалась на пути, кишела грибными спорами, свисающими с потолка сплетением белесых нитей. В светящихся мицелиях, будто мухи в паутине, застыли твари, по виду напоминающие гигантских муравьев. Размером с собаку, их тела состояли из трех округлых сегментов. Голову венчали длинные усики. Ниже располагались белесые фасеточные глаза и пасть с жвалами, похожими на зубья охотничьего капкана. Тело покрывал крепкий хитин, а каждая лапа заканчивалась крючковатым когтем. В нижней части брюшка хвостовым отростком выпирало ядовитое жало. «Дурной знак», — оценив открывшуюся картину, пробормотал Эрмит. «Почему? Ты не упоминал, что здесь водятся насекомые?» Кивком указала на дохлого муравья. «Стоит их опасаться?» «Это мерцены, кочевые твари. Мигрируют гигантскими колониями и уничтожают все, до чего доберутся. Если в подземелье пришел хотя бы один мерцин, жди нашествия сородичей. Они набрасываются полчищем и за минуту разрывают человека на куски. После чего сжирают на месте или же тащат в логово. Давно их не было в наших краях. Если мерцины напали на поселение, спаслись немногие», — понуро признал Габрон. «Как с ними бороться?» — озадаченно почесала макушку. «Лучшее оружие перед тобой». Парень жестом обвел пещеру. «Эта разновидность грибов выделяет парализующий токсин. Твари застывают неподвижно, а в это время споры прорастают через тела и убивают их. Тогда следует запастись таким полезным средством. Я и без угрозы столкновения с мерцинами забрала бы грибницу, способную расправиться с монстрами. В прошлом я не раз использовала тихую смерть, но всегда осторожничала, чтобы не выпустить ее на свободу. А здесь попалась менее агрессивная, но такая же действенная разновидность грибов. Я бы назвала их забвением из-за щадящего воздействия на человека. Если вовремя принять меры, то заразу можно вывести из организма. В пещере мы задержались, пока набивали трофейные мешки рассадой. Если Эрмит не ошибся в предположениях, грибы скоро понадобятся. В те моменты, когда зельги отворачивались, я перекладывала часть добычи в пространственные хранилища Нилриньи, Калима и Немерниса. И так уже впихнула в свою сумку останки жуков и трофеи, взятые из крейсов. А тут, как специально, новый вид твари попался. Ну как не прикарманить себе высохшие тушки мерцинов? После сбора грибницы выдала каждому из друзей по восстанавливающему эликсиру, на случай, если надышались спорами. В следующем тоннеле наткнулись на колонию скарабеев, пожирающих тушу погибшей твари. В ушах мерзким хрустом отдавалось противное клацанье маленьких челюстей. Пол шевелился от копошения сотен тысяч гадов, сбежавшихся на пиршество. Пришлось карабкаться по стенам и молиться Рааду, чтобы не свалиться прямо на живой ковер. Я заблокировала скарабеев, высыпав в проход мешок с грибницей. Если же твари надумают мигрировать в тоннель, из которого мы только выбрались. Их поджидала пещера с грибными спорами. Как иначе бороться с такими монстрами, я не представляла. Едва мы выдохнули, что очередная опасность миновала, как навстречу выскочил живой мерцин. Эрмит технично обрушил молот на его башку, превращая в месиво. Но за одной тварью вылетел еще десяток. Пока с ними разбирались, я обратила внимание, что не все особи бездумно кидались в атаку. Нашлись и те, кто держался позади. Вытянув уродливые головы, они яростно шевелили усиками, распространяя при этом резкий запах. Я вытащила лук из сумки и сняла одну чересчур общительную тварь. Другие попятились, после чего позорно сбежали. Но радоваться было преждевременно. «Скорей, не тратьте время на трофеи», — поторопил Габрон. Разведчики уже сообщили матке, что нашли добычу. «Скоро здесь будут сотни мерцинов. Не отобьемся. Но есть еще шанс обмануть тварей. Впереди развилка. Если доберемся раньше них, уйдем по боковому ответвлению». Мы припустили из последних сил, понимая, что столкновение с колонией не выдержим. Спасительный проход располагался на возвышении, для чего пришлось карабкаться по отвесной стене, спускать веревку и поочередно поднимать остальных. Дарьен с Виргином немного не успели и вдвоем зависли в воздухе, потому что полчища твари уже заполонили тоннель и лезли за нами наверх. Я пристроилась на крохотном пятачке скального выступа, избивала мерцинов стрелами. Калим тоже балансировал на краю и бросал метательные кинжалы. Эрмит, Ним и Энтин, выстроившись гуськом, вытягивали веревку с друзьями. Ускилас не позволял организовать нормальную оборону. К счастью, обошлось без потерь с нашей стороны. Парни забрались на уступ, после чего мы вытряхнули пару трофейников со спорами на головы роящихся в тоннеле муравьев и постарались побыстрее покинуть опасное место. Эрмит погорячился, когда назвал узкий лаз в скале проходом. Поначалу мы вытянулись в шеренгу и двигались гуськом. Затем пришлось опуститься на четвереньки, а в довершении ползти, работая локтями. Если бы в этот лаз забрались твари, так бы мы и погибли. Тут даже негде было развернуться, чтобы достать оружие. Зато наши страдания не пропали даром. Вскоре проем расширился, и мы выбрались на уступ, гребнем опоясывающей часть стены над поселением Габронов. Сложно сказать, каким поселок был изначально, но сейчас его поглотил гигантский муравейник, в котором обитали полчища опасных насекомых. Дома, улочки и площади покрывал слой из мелких камней, слепленных между собой клейковидной массой. Посреди каменного купола, временного вместилища мерцинов, пикой торчала башня ратуши. Помимо нее виднелись бурые образования с противными бородавчатыми наростами, намекающими на присутствие еще одной разновидности тварей. «Нам не справиться», — обреченно произнес Эрмит. «Габы с мерцинами действуют заодно. Все было зря. Если кто-то и выжил, мы никогда до них не доберемся». «А прежде такое бывало, чтобы два вида твари охотились вместе?» Поинтересовалась я, не разделяя уныния друга. Ситуация сложилась критическая, но в наших руках сильное оружие. Мы тоже многого стоим, чтобы отступать, добравшись до цели. Не припомню, чтобы старейшины говорили об этом. Покачал головой Зельк. Остальные тоже дали понять, что впервые видят подобное. Что будем делать? Поинтересовался Вирген. Бросаться в атаку бессмысленно. Сами погибнем, и людей не спасем. Если они еще там и ждут помощи. «Понаблюдаем пока», — предложила я. «Нельзя отчаиваться. Не может быть, чтобы мы не придумали, как с ними справиться». Друзья молчаливо покивали, но по расстроенным лицам и так было понятно. В успех они не верили. Грибов осталось мешков 10. Учитывая, какое количество тварей мы видели перед собой, ничтожно мало, чтобы поразить их сразу. Мерцины попросту задавят количеством. Пока одни будут отдыхать, другие полезут по головам и в итоге нас уничтожат. Нет, здесь требовалось другое решение. А какое, я пока не представляла. Без артефактных сережек я тоже не могла уйти из подземелий. Поэтому наблюдала за поведением муравьев и напряженно думала. Или даже вспоминала, что знала об этих насекомых. Школьный курс давал не так много знаний, и не факт, что они были применимы к местной разновидности насекомых. Итак, Из общеизвестных земных данных муравьи относились к семейству насекомых. Делились на три касты. Самцы, самки и рабочие муравьи с крыльями и без. Жили семьями в гнездах, питались соком растений. Подьют лим, сладковатая жидкость, выделяемая насекомыми. Разновидность муравьев насчитывалась больше 10 000 видов, а в Мирильсинде, вероятно, еще больше. Твари обладали коллективным разумом и развитыми системами коммуникации. Поддерживали симбиотические связи с другими насекомыми, грибами и бактериями. «Вот оно», — сделала мысленную пометку. Мерцины образовали с габами симбиотическую связь. Скорее всего, бородавчатые твари выделяли запах, благодаря которому муравьи воспринимали их частью семейства. Значит, необходимо раздобыть габбу и вырезать железы, вырабатывающие маскирующий аромат. Это позволит проникнуть в гнездо мерцинов, найти матку и накормить ее грибочками. Я кое-что придумала. Привлекла к себе внимание друзей. Не скажу, что будет просто, но другого варианта не вижу на данный момент. Говори, что нужно делать? Живо отозвался Эрмит, готовый уже броситься в самоубийственную атаку. Мне не понадобилось много времени, чтобы поделиться с ребятами возникшей идеей. «А что? Может сработать?» — воспрянул духом Габрон. «Надо придумать, как раздобыть габбу». «И не только». Я вздохнула. «Еще раз делать, чтобы никто не помешал. И найти те самые железы. Не представляю, сколько времени на это потребуется». «Меньше, чем ты думаешь», — усмехнулся Верген. «Тебе не показалось странным, отчего фамилия Габронов и название твари так похожи?» «Потому что предки нашего Эрмита прославились тем, что очистили третий уровень от габ и сделали его пригодным для жизни». «Это так? Ты знаешь, где расположены пахучие секреты?» — удивленно уставилась напарня. «Как же я не обратила внимания, что подобное сходство неспроста образовалось?» «Тогда ты должен знать уязвимые точки монстра. Если травить его грибами, можем нечаянно железы уничтожить». «Они расположены над глазами, а внешне похожи на бородавчатые бугорки, которыми покрыта кожа. Однако приблизиться к габу чрезвычайно сложно. Глаза у него выпирают наружу и вывернуты так, что он видит во все стороны. А жало из пасти выскакивает с такой скоростью, что жертва не сразу осознает, что ее сожрали». «Но твои предки справлялись», — резонно заметила Дафна. Сильнейший воин клана выходил навстречу твари и раскручивал молот. Габа реагировала и пыталась достать добычу жалом. Однако встреча с молотом и мечом щупальца не выдерживала, разлеталась на куски. Особой доблестью считалось выдрать отросток до самого корня. А дальше уже дело техники — добить тварь через развороченную глотку. Десятка ударов копий хватало, чтобы пронзить мозг. Как видишь, снаружи торчит только спина габба, которую не пробить молотом и не поцарапать мечом, даже зачарованным. «Что? Такая крепкая шкура?» — подивилась я, принимая информацию к сведению. «Крепче не встречал». Эрмит ностальгически вздохнул. «Прежде воины клана мастерили из габба доспехи. Их не так много сохранилось до наших дней. Как и не осталось умельцев, способных работать с таким материалом». «Угу», — сделала себе пометку. «Запомню на всякий случай». «Да, значит, придется спуститься в логово мерцинов, чтобы подобраться к габу», — подытожил слова парня Дарин. «Но без пахучих желез мы даже с этой скалы не слезем, чтобы не привлечь внимание тварей». «Я пойду», — знаками сообщил Калим. И все на него удивленно уставились. За пару недель зельги выучили язык жестов и охотно его использовали, когда требовалось соблюдать тишину. «Думаешь, Хитин Хорба не позволит тварям тебя учуять?» «Я в этом не уверена, не проверяла в деле. А вот в плаще из Хитина с Корга мы точно подберемся незамеченными. Он, конечно, просторный, но не скроет передвижение группы. Максимум 2 человек прикроет». «Я иду, и это не обсуждается», — тут же заявил Эрмит. «Доберемся до габбы, убьем твари и заполучим железы. Обмажемся пахучим секретом, после чего мерцины не будут обращать на нас внимания. Это позволит приблизиться к матке и уничтожить ее. Таи и Калим отправятся к ратуше и проникнут в убежище. В сумке вы принесете еду, воду и зелье, чтобы люди продержались до того момента, как грибница разрастется и уничтожит мир цинов. «Как скажешь. Я сделаю, что потребуется», — пообещала другу. «А я не буду тут прохлаждаться, пока Тай подвергает себе опасности», — парировал Немернис. «Мы тоже идем». «Нет, оба остаетесь здесь, это приказ», — скомандовала я. «Впрочем, надо кое-что проверить». Я достала из тайника плащ и попросила Калима и Эрмита встать рядом. «Да, это я могла улечься на него и укрыться так, чтобы враги не почуяли. В расправленном состоянии хитина хватало, чтобы обезопасить еще и Гаю с малышом Ярхом. А вот для двух широкоплечих парней плащик маловат оказался. Даже для меня места не оставалось. «А если мы встанем гуськом, друг за другом?» — предложил Габрон. «Хотя нет, не вариант. Далеко так не уйдем. «Сумеешь меня донести?» Обратилась с неожиданной просьбой к Калиму. Тот вопросительно уставился, не понимая, что я задумала. «Смотри, я надену куртку со вставками хитина и обхвачу тебя за торс руками и ногами. А ты поверх наденешь свою куртку. Таким образом, я окажусь под защитой хитина с двух сторон. Эрмит пойдет в плащи и, если возникнет надобность, прикроет нас». «Эй!» — Нилринья сверкнула озорным взглядом, обращаясь к Габрону. «А как ты относишься к дополнительному грузу? Я не тяжелая, совсем как пушинка». «Нел, это опасно. Если мерцины нас учуют, мало не покажется», — неодобрила идею девчонки. «Зато я смогу потом намазаться пахучей железой, забрать остатки и вернуться сюда. Вместе мы больше домов осмотрим и спасем тех, кто ждет помощи», — привела железные доводы эльфирка, на которые нечего было возразить. Прежде чем приступить к выполнению опасного плана, мы проверили, что хитин Хорба также маскирует от внимания других тварей, как и скорпионий. Калим спустился по отвесной скале и приблизился к муравейнику. Из щелей тут же появились мерцины. Брат замер, стараясь не дышать. Покрутив головами с шевелящимися усиками, твари выбрались на поверхность и обследовали подозрительную территорию. Чуть ли не по ногам Калима прошли, но не почуяли его. Может, услышали звуки шагов и отреагировали на них? Во всяком случае, мы убедились, что маскировка работала. Значит, отправимся на охоту за Габбой вчетвером. Сначала укрытый плащом спустился Эрмит. Мы выждали, пока обеспокоенные разведчики мерцинов проверят местность. После чего вместе с Нилриньей шустро преодолели спуск и прижались к Эрмиту, пережидая очередную проверку. Дальше я запрыгнула на Калима, обняв руками за шею, а ногами обвела за талию. Оказавшись неожиданно близко к парню, смутилась. Он обнял меня, поддерживая под спину. А я прильнула к груди, чтобы не встречаться с ним взглядом. В теории идея выглядела безобидной. Тесный контакт требовался, чтобы укрыться защитной одеждой от тварей. А на деле я крепко прижималась к парню всем телом и слышала, как гулко бьется его сердце. Волнительное ощущение. И совершенно неуместное в нашей ситуации. Нилринья повторила тот же трюк и повисла на Габроне маленькой обезьянкой. Дикарь тут же запахнул плащ, укрывая хрупкую эльфирку от опасностей. Заранее договорившись, как будем действовать, мы обошли муравейник, подбираясь к ближайшей Габбе, выбрав подходящее место для проникновения внутрь. Первым спрыгнул в темный провал Калим, а я на время перебралась под крылышко к Эрмиту и спряталась под плащом. Как только брат оказался внизу, то подал сигнал, чтобы мы тоже спускались. Сначала пошла я, затем Нелл, и последним в узкий лаз протиснулся Зельк. Изнутри муравейник походил на сеть разветвленных тоннелей. Полы обладали более крепкой сцепкой камней и клейковидной массы, выделяемой мерцинами для постройки логова. В стенах наблюдались просветы, служившие отверстиями для вентиляции воздуха и способствующие проникновению света. Двигались наугад, придерживаясь направления, в котором находилась Габба. Изредка нам попадались пробегающие мимо мерцины. В такие моменты мы вжимались в стену, а Эрмит старался укрыть нас плащом. Непонятная конструкция, если и удивляла тварей самим фактом появления, то хотя бы не вызывала желания нападать. Более часа мы плутали по лабиринтам ходов, пока не вышли к гамбе, вокруг которой мерцины возвели защитный полог. Тварь застряла между домами, которые монстры сделали частью муравейника. Симбиоз мерцинов и габ заключался в том, что последняя поглощала больных или умерших особей, а также пожирала остатки пиршества мерцинов. Продукты жизнедеятельности, зачастую вместе с непереваренными кусочками хитина, мерцины использовали в качестве строительного материала для муравейника. Нам повезло, что габба застряла в узком проходе, тогда как туша росла, наплывая бородавчатыми боками в каменные стены и окна домов. Уродливая тупоносая морда твари вызывала стойкое отвращение. Более мерзкого на вид существа представить сложно. Монстры всегда выглядели жутковато, но те же глирхи, к примеру, сохранили природную грациозность и смертоносную красоту. Мерцины возле жирной туши появлялись только по необходимости, когда притаскивали падаль. В другое время держались подальше, инстинктивно чувствуя опасность. Нередко вместе с протухшей едой габба заглатывала и самих кормильцев. Однако никаких мер против твари матка не предпринимала. Плодились мерцины быстро и часто. Работяг никто не считал, отправляя на убой или навстречу опасности. Эрмит, как и его далекие предки, вызвался раскрутить молот и отсечь щупальца. А нам предстояло добить габу и вырезать железы. Выждав подходящий момент, зельк выскочил на открытую площадку перед монстром и закружился в танце вместе с молотом. Меньше минуты парню потребовалось, чтобы перейти на сверхскорость, когда габба его атаковала. Из раскрытой пасти к габрону устремился пучок скользких щупалец с присосками. Воин еле успел уклониться, а рубящий удар меча прошелся вскользь, что только разозлило монстра. Он издал противный квакающий звук и ударил лапами по мостовой и заборам, высекая искры из камня. Следующий выпад щупалец пришелся аккурат по Эрмиту. В меткости габби не откажешь. Но и габрон не сплоховал. Накрутил склизкие отростки на топорище молота. Дернул на себя и рубанул мечом. Тварь заверещала, размахивая обрубками. Но тут уже мы подключились. Калим заехал жвалой по бугристой морде, вынуждая габу разявить пасть еще шире. Нилринья кромсала чересчур длинные щупальца, а я всадила посох на полную длину, пробивая жалом скорпиона тупоносую башку. Противно заверещав, тварь закатила глаза и сдохла, испуская мерзкий запах. «Скорее, пока мерцины не примчались!» Эрмит с разбегу запрыгнул на тушу габу, указывая на нужные наросты. Калим последовал за ним, вырубая железы паучьей жвалой, потому что другое оружие не брало толстую шкуру монстра. Нилринья присматривала за тылами, чтобы нас не застали врасплох, а я занялась высвобождением посоха. В воинственном азарте я как-то позабыла, что проще использовать поглотитель. Теперь расплачивалась за недальновидность. Мерцины не заставили себя ждать. Парни еще возились, когда подходы к габе заполонили твари. «Поторопитесь там!» Мы с Нелл встретили первую волну насекомых. Мне было проще. Меч из рога Чербиса легко разрубал монстров и кромсал на куски. А Нилринья зачарованным оружием била только по уязвимым местам. Посох я не успела вытащить, слишком глубоко увяз. А мерцинов становилось все больше. Эрмит спрыгнул к нам, оставив Калима заниматься железами. Зельк одним замахом молота смел десяток насекомых, налетевших на Нелл. И дальше врубился в самую гущу, выкашивая плотные ряды противника. К счастью, Калим быстро справился с железами и первым намазался вонючей жижей. Затем переместился ко мне, чтобы нанести пахучий секрет на открытые участки тела. После настал черед эльфирки и зельга, а дальше нападки твари стали стихать, пока не сошли на нет. Мерцины засуетились, прямо на глазах переквалифицировались из воинов в работяг, собирая трупы сородичей и утаскивая их к другому габбу. Пока твари отвлеклись, мы перебрались в безопасное ответвление коридора, чтобы перевести дух. Одну цельную железу с секретом я спрятала в потайное хранилище, а содержимое другой разлила по флаконам и передала Нилринье. «Поспеши. Встретимся у здания ратуши через час. «Осмотрите пока дома в этом секторе, а дальше определимся, как быть». Нелл кивнула и помчалась за остальной частью команды. А мне сначала пришлось вернуться за оставленным в туше оружием. Весь в слизи, бурой жижи и ошметках плоти. Посох следовало промыть и почистить. С досадой запихнула его в тайник и посмотрела на Габрона. «Идем дальше?» «Здесь жила большая семья». Гулко сглотнув, парень взглядом указал на стену дома, где застряла Гамба. А напротив работала кожевенная мастерская. «Поверить не могу, что их больше нет. Габба. Она ведь неспроста разожралась». «Хочешь, я схожу и проверю эти дома?» — предложила другу, которого накрыло осознанием того, что люди действительно погибли. «Только подскажи, где вы обустраивали убежище?» «Задняя комната, без окон. Ее использовали как кладовую, а подвал — для хранения припасов. Обычно там держали запасы воды и теплое одеяло, на случай, если придется отсиживаться во время нападения. В зависимости от степени угрозы люди закрывались в комнате. Детей и женщин сразу спускали вниз и запирали. Если же твари прорывались, то довольствовались добычей и уходили. Но случалось, что и такие меры не помогали. Я...» Эрмит запнулся, будто ком в горле мешал говорить. «Боюсь того, что в убежищах никого не осталось. Будь осторожна. Внутри могут затаиться другие твари. Не забывай смотреть наверх и проверять темные углы». Прислушавшись к предостережению, мы с Калимом бесшумно перепрыгнули через забор и направились ко входу, зияющему черным провалом. Деревянная дверь с обгрызенными петлями валялась на полу. Внутри царил бардак. Разбитая посуда, искорёженная мебель, выломанные решетки на окнах. Вряд ли рядом с Габой осталось хоть одно живое существо. Удручали царапины на стенах и полах. Бурые пятна повсюду. Комната без окон тоже оказалась без двери. Внутри мы обнаружили перевернутые стеллажи, где рачительные хозяева хранили инвентарь, необходимые в хозяйстве мелочи. Продукты, если и были, то их давно уничтожили. А вот люк в полу уцелел. Его нарочно закрыли, сдвинув мебель и обрушив полки. Переглянувшись, мы с Калимом бросились расчищать пространство. Если люк не тронули, значит, в подвале мог кто-то выжить. Возникла проблема с тем, чтобы открыть засов. Очевидно, использовался скрытый механизм. Я попросила Калима позвать Зельга, чтобы помог нам. Минуты не прошло, как Эрмит примчался и с легкостью вскрыл внутренний засов. Обычная мера предосторожности, которая не раз спасала жизнь. «Эй, есть кто живой?» Негромко позвал парень, откидывая крышку люка. Изнутри дохнуло спёртым запахом нечистоты немытого тела. Затем кто-то пискнул и бросился к Эрмиту, сотрясаясь в рыданиях. Девчонка лет 12, чумазая и исхудавшая. Зельг зажег световой артефакт и судорожно вздохнул, обнаружив еще двух детишек и пожилую женщину, лежащую без движения в дальнем углу. «Милли!» — узнал девочку Габрон. «Слава Зелиару! Как вы тут?» «Бабушка давно не встает. За всхлипами ребенка сложно было разобрать слова. «Колин, иди, над голода ослабли. У вас покушать нет, а водички попить?» «Конечно». Спохватившийся Эрмит снял заплечный мешок и передал девочке мех с водой, к которому она жадно припала губами. «Тай, помоги остальным». Зельг посторонился, пропуская меня внутрь. «Пусть Милли сначала выпьет зелье», — сунула в руку парня флакон. «Не давай сразу много еды, а то только хуже сделаешь», — предупредила о последствиях. Приблизившись к детям, осторожно проверила пульс. Слабый, но ощущался. Осторожно по капельке влила обоим мальчикам эликсир, а затем и поглоточку укрепляющего отвара. Дышать они стали лучше, даже щечки порозовели. Но вот в сознание так и не приходили. А вот бабушке этих детей не так повезло. «Милли, как долго вы уже без еды?» «Не знаю», — снова всхлипнула. Выпитое зелье сразу придало девочке сил, потому что она стала задавать вопросы и даже Эрмита узнала. «А где мама и дядя Улвин?» «Они прислали вас. Монстры уже ушли. Дядя Эрмит, вы не видели папу?» «Шш, монстры еще здесь. Мы пришли, чтобы помочь и спасти, кого возможно. Но надо вести себя тихо. Ты ведь помнишь, что нельзя шуметь?» «Что будем делать?» — обратилась к Габрону. «Детей нельзя здесь оставлять, а наверху опасно. Нам бы найти дом, который не так пострадал от мерцинов. Проверим мастерскую. Вдруг кто-то уцелел. Заберем всех, кого найдем, и спрячем в ратуше. Там полно места, чтобы разместиться», — шепотом ответил Зельк. «Сколько желез Габбы осталось? Если не хватит, придется убить еще одну». «Значит, убьем». Я пожала плечами. «Калим», — подозвала брата. «Возьми Колина. Его бы отмыть сначала не помешало. А то никакие железы не спасут. Эрмит, укрой детей плащом, на всякий случай».